Но и в религии дуалистов есть великие и удивительные вещи. Удивительная их идея о личном Боге, отделенном от природы, которому мы должны поклоняться и которого должны любить. Иногда она очень утешительна. Но, говорит Веданта, утешение, происходящее неестественно, а от самовнушения, иногда похоже на то, что производится морфием. Со временем оно влечет за собой слабость. А теперь, больше чем когда-либо прежде, миру недостает силы. Слабость, говорит Веданта, причина всех несчастий в мире, единственная причина всех страданий. Мы несчастны, потому что слабы. Мы воруем, грабим, лжем и совершаем всякие преступления, потому что слабы. Где нет ничего ослабляющего нас, там не будет ни смерти, ни печали. Мы несчастны вследствие заблуждения. Отбросьте заблуждение, и все тревоги исчезнут. Это ясно и просто. После всех философских споров и акробатической умственной гимнастики мы приходим обратно к единственной религиозной идее, самой простой, какая только есть в мире –